Я уже говорил, что в это сложное и напряженное время квантового перехода, пока ожидаемого, необходимо облегчить людям поиск собственного, правильного пути к истине, к Богу, к спасению через путь к себе. Я уже описал вам основные условия надвигающегося исторического события. Но для того, чтобы выбор человека был бы не из-под палки, а осознанным, человек должен поверить мне, Создателю, и повернуться от материи к духовности, к познанию себя. Потребуется много, а для некоторых людей и не так уж много времени, чтобы человек осознал мое могущество и справедливость моего отношения к нему. Доказательством моей любви к человеку может быть только правда и истина, которую я начал и постепенно продолжаю открывать для людей, обнажая пласты вашей истории за прошлые тысячелетия. Я вам уже говорил о Христе и немного о Новом Завете. Я говорил действительно немного, как бы подготавливая вас принять правду и истину, но так, чтобы не было отторжения или нарушения связей в обществе и, как следствие этого, отказа тормозов у некоторых неуравновешенных людей, поведение которых при узнавании правды стало бы проблемой для мирного существования большинства. Разночтение трактовки, как я вам говорил, божественных текстов и отсутствие адекватного перевода есть результат неоднократного переписывания молитв на разные языки. Суть проблемы заключается в том, что писари или переводчики чаще всего толковали слова, переводя их на свой язык, исходя из представлений или потребностей собственной религии, вольно или невольно, чаще вольно, переписывали совершенно по-другому, внося изменения в текст и даже в смысл самой религии. Поэтому все религии существуют как самостоятельные течения, каноны которых так сильно отличаются друг от друга, что человеку становится совершенно непонятно, почему существует такое различие в представлениях святых истин и Создателя. Поэтому особенно этим грешат и никак не могут договориться между собой о единстве религии христиане. Посмотрите, сколько возникло различных толкований христианства. Каждое из этих направлений считает себя поборником веры, причем веры только истинной. Но все это не так, и все это совсем далеко от правды, которая могла бы примирить и усадить за один стол всех христиан. Объединение может произойти только в разрезе правды о Христе, в разрезе понимания роли и места Христа в истории человечества. Только через понимание не церковных догм, а вечных знаний, которые я начинаю приоткрывать для вас, можно будет объединить всех христиан. Да и не только христиан, но и людей всех других религий перед опасностью надвигающегося квантового перехода. Сознание людей уже настроено именно так. Поэтому книги, подобные «Коду да Винчи», популярны. И заслуга Дэна Брауна перед иерархией света велика. Она заключается в том, что он дал импульс, сначала очень осторожный, в виде безобидной литературы, а затем и серьезный, приоткрывая занавес истории, с тем, чтобы в конце концов создать настроение или желание людей пересмотреть религиозные представления ветхих времен, чаще всего церковные догмы, уже не имеющие ничего общего с моими представлениями. Прежде всего должен сказать, что Христос — это не имя, а позиция в иерархии света. Я вам говорил о том, что в момент знаковых исторических событий всегда выбирался человек, соответствующий планам иерархии света. И помимо знаний, которые он получал, одновременно кто-то из учителей иерархии света воплощался в тело этого выбранного человека для успешной реализации божественного плана ненасильственного совершенствования людей. Поэтому во времена Нового Завета Учитель Христос, планетарная должность, воплотился в теле Иисуса и помог ему сформировать учение любви ко всему окружающему миру и к себе, как божественному созданию. Я говорил, что только сейчас, в момент эпохальных исторических преобразований человека, изменений его отношений с природой, материальным миром, мне, Создателю, необходимо воплотиться в тело человека, которому доверено представлять меня на земле и нести свет знаний людям всех национальностей и религий. На данный момент все уже готово для моего воплощения, потому что есть человек, проверенный 2 годами служения Богу, мне, Создателю, образование и социальное положение которого подтверждают, что появление этого человека в качестве пророка, воплощенного Создателя, не вызовет отторжения или недоверия. Я знаю, что выступление этого человека в прессе со словами «Я пришел» вызовет шок или негативную реакцию под названием «появление очередного лжепророка». Но это будет роковая ошибка и заблуждение людей, потому что появление этого человека есть проявление моей великой любви ко всем детям моим. Сегодня я хотел сказать, что нет и не было никогда людей-богов в вашем понимании и в представлении церквей, в поле низких вибраций. Не мог и не может человек нести знания без Бога или иерархии света. Истинные знания только у нас, поэтому все пророки были и есть люди, наделенные знаниями божественных сил, и которым было доверено нести эти знания людям. Я уже говорил, и не однажды, что Иисус был великим человеком, великим пророком. Задача его была одна – принести людям знания мои, приняв на себя груз ответственности, донести их как истину, как веру, как пророчество великого преобразования. Судьба же Марии Магдалины – быть всегда рядом, быть другом, женой, быть второй половиной и быть гармонией в тонких мирах. Поэтому я говорил и говорю, что объединение 2 половин человека до достижения уровня высшей гармонии и слияние их на духовном уровне тонких миров есть один из путей совершенствования человека до уровня подобия Бога человека в вечности.